На следующее утро Кирилл приехал на Витебский вокзал за несколько минут до назначенного времени. Он осмотрелся и нашел нужный хлебный киоск, около которого действительно стояла картонная сумка с надписью «Кока-кола». Кирилл посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось 2 минуты. Он огляделся, на перроне было не очень людно, народ все больше дачный, в основном пенсионеры, так как день был будний. Какой-то парень в расстегнутой куртке, из-под которой виднелась также расстегнутая не очень свежая рубашка, сидел на скамеечке с полупустой бутылкой пива. Стрелка медленно подходила к назначенному времени. И вдруг на путях показалась приближающаяся загородная электричка. Ровно 8:12 она остановилась у первой платформы. Кирилл, как было условлено, подошел к киоску и опустил конверт, сложенным в нее планом квартиры, в пакет. В этот момент перрон заполнила высыпавшая из электрички плотная толпа жителей пригорода, которые приехали в город на работу. Толпа мощным потоком двигалась навстречу, делая невозможной какую бы то ни было слежку. «О, блин!» — встрепенулся похмельный парень и вскочил со скамейки. Кирилл растерянно уставился на картонную сумку. И тут, между ногами шагающих с целеустремленностью победившей армии служащих, проскользнула юркая собачонка, помесь фокстерьера с баллонкой или чем-то еще похлеще. Собачонка шмыгнула к злополучной сумке, схватила в зубы ее веревочные ручки и шустро побежала между человеческими шеренгами обратно. При ее подвижности и малых габаритах проскользнуть сквозь толпу ей не составляло труда. Но преследовать ее было невозможно. След был явно потерян. Кирилл выругался в полголоса и поискал глазами похмельного парня. Тот попытался было преследовать собачку, но запутался в толпе, выслушал о себе несколько замечаний, в которых упоминались его родственники. Тогда он вернулся к скамейке, встал на нее и хотел сверху проследить собачий маршрут. Но на него налетела неизвестно откуда появившаяся тетка с метлой, прямо баба-яга. Парень махнул рукой, залпом допил пиво, откупился от тетки пустой бутылкой и пошел в сторону вокзала. Кирилл не мог не восхититься хитростью неизвестного злодея, тонкостью расчета, проведенной им операции. А он еще не верил Татьяне, когда она рассказывала про кафе. Вот каков этот тип. Даже бессловесную тварь поставил на службу своему злому делу. Платформа понемногу опустела. Кирилл прошел крытым коридором мимо книжных и продуктовых ларьков, спустился по боковой лестнице, прошел через здание вокзала и вышел на площадь. Мимо него не спеша двигались машины. Кирилл подождал, когда с ним поравняется знакомая девятка, и поднял руку. В машине, кроме шофера, находились до нельзя разозленный Володя и парень. Теперь уже было видно, что трезвый и рубашка застегнута. — Ну что, орлы, прокололись? — невесело спросил Кирилл. — А ведь я предупреждал, что этот тип может нас перехитрить. Уж очень он был уверен в успехе. Он намеренно не рассказал Володе ничего про Татьяну и про то, что голос этот уже ее беспокоил, и не раз. Володе бы не понравились эти совпадения, он бы решил, что Кирилл — подозрительный тип. — Ну ты даешь, — кипятился Володя, обращаясь к бывшему похмельному парню. — Не мог как следует посмотреть? «Так она же на четвертую платформу приходит всегда», — оправдывался парень. «Я же вчера проверял». «А с сегодняшнего дня она на первую приходит. Там на бумажке мелким шрифтом объявление». Ты представляешь, Кирилл, этот тип как знал, что мы пролопушим, за дураков нас держит. А мы они и есть, вздохнул Кирилл, вернее я. Богу надо молиться, чтобы он вас не заметил, а то у меня неприятности будут. Увез бы я Татьяну куда-нибудь, но уж больно охота этого подлеца поймать, а то покоя не будет. Что тут скажешь? Володя понемногу успокоился. Противник нам достался незаурядный. В нем чувствуется настоящий аналитический ум. Сегодняшнюю операцию на вокзале он провел блестяще. Теперь по поводу вчерашнего телефонного звонка. Я уже говорил, что звонили не с домашнего телефона. Мои знакомые, которых я попросил выяснить, утверждают, что подключение было произведено на Петроградской АТС. Так что вы с ним соседи. Там на АТС внизу вахта. Может, и удастся выяснить, кто был посторонний в это время.